молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся перед Тобою на этом благословенном Тобою месте. Да возвеличится благость и милость Твоя к народу Твоему во имя крови завета, этого вечного памятника любви, идущего навстречу нуждам народа Твоего и удовлетворяющего Твою палящую святость. Да явится слава Твоя на рабах и рабынях Твоих. Да будут разрушены дела дьявола в жизни народа Твоего. Да раскроется наш разум и наше сердце к уразумению Твоих святых божественных глаголов. Я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Thank you. Странник, странствую я в мире, на родину я свою спешу. Скоро расстанусь я с этим миром, и в край небесный я войду. Будем славить всех. же силой Бога святою мы будем славить и петь псалмы. 21. Эпиграфом к нему мы вновь возьмем 44 стих 24 главы Евангелия Луки. «И сказал Иисус своим ученикам, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Мы вновь погрузимся в глаголы вечной жизни, и то, что говорил Иисус, надлежит исполниться всему написанному о Нем во всем Священном Писании. Поэтому мы сегодня постараемся увидеть в этой песне, в этом пророчестве, в этом откровении личности Иисуса Христа и, конечно же, в этой личности увидеть Церковь Иисуса и самих себя. Потому что Иисус – это только глава тела Церкви, и говоря об Иисусе, мы не говорим о какой-то отдельной голове, отрезанной от тела. Мы говорим о личности, а личность представляет и голову, и тело. И поэтому мы будем рассматривать этот псалом, и в этом псалме мы встретимся сейчас с Иисусом и Его невестой. Песня, как всегда, назначается начальнику хора. Еще раз подчеркивается Божье правление. Она не назначается хору, она назначается начальнику хора. То есть Бог всегда имеет дело с одним человеком, через которого ведет либо хор, либо церковь, либо церкви, движение. Он не ведет группой людей и никогда этим не будет заниматься. Поэтому вновь и вновь сделаем себе ударение начальнику хора при появлении зари. То есть интересно, что здесь говорится «при появлении зари», и как будто мы встречаем эту песню впервые. То есть еще такого предисловия к песне не было, но это практически не предисловие. Это начало песни пророческой, и это пророческое изречение начальнику хора при появлении зари. То есть либо эта песня должна была петься при появлении зари, либо он получил ее при появлении зари. То есть это очень раннее утро. Но то или другое, но Слово Божие хочет, чтобы мы здесь увидели некоторую духовность или смысловое значение. Почему Дух Святой решил здесь указать, что эта песня началась при появлении зари? Вы знаете, что зарею Дух Святой называет церковь свою. В книге «Песни песней» написано, кто это блистающий, как заря. То есть речь идет о невесте Иисуса Христа, и здесь заря не просто восход солнца, а личностное явление церкви Иисуса Христа. И поэтому начальнику хора, если мы возьмем это как личность, при появлении церкви, то есть как только церковь начинает действовать, входит церковь. Запомним, что эта песня будет продолжаться, и этот пророческий крик на фоне церкви. Это ради нее что-то он будет делать и ради нее творить. При появлении зари, для того, чтобы она явилась, для того, чтобы она появилась, он вынужден был сойти в преисподние места земли. И поэтому я здесь вижу не что иное в Духе Святом, как появление невесты, на фоне которой сейчас будет твориться эта пророческая мольба и пророческая песня. Всякий раз, когда появляется заря, Бог начинает что-то делать. Бог творит, Он есть день и творит во дне. И появление зари означает действие творческого глагола Божьего. Слово Божие говорит, когда взошла заря, ангелы стали торопить Лота, потому что Бог говорит, я начинаю свое дело, заря взошла, а ты все еще здесь, я не могу начать ничего. И ангелы вывели его, и Бог излил на Содом и Гоморру и другие пять окрестных городов дождь огнем и серою. Вы видите, что появление зари для Содома и Гоморры и пяти окрестных городов излилось или вылилось в наказание и в суд Божий. Слово Божие говорит также о том, что когда появилась заря, я приведу несколько мест появления зари, что совершалось в Священном Писании при появлении зари в определенные обстоятельства. Когда Яков боролся с Богом всю ночь, то написано, некто боролся с ним до появления зари, когда Яков остался один. И увидев, что он не одолевает, он сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Он сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое, он сказал Иаков. И сказал ему, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. То есть Иаков при появлении зари получил благословение. Здесь мы встречаемся, когда появляется заря, не только суды Божьи низвергаются, но и благословения Божьи нисходят на Иакова. Далее Слово Божие говорит, когда израильтяне встали, тоже Слово Божие упоминает, встали рано при появлении зари, это при обхождении Иерихона, и обошли таким же образом вокруг города 7 раз, только в этот день обошли вокруг города 7 раз. И в этот день, при появлении зари, когда они обошли город 7-й раз, стены Иерихона пали. Здесь Слово Божие говорит, что при появлении зари не только нисходят суды Божьи и благословения Божьи, но дается победа. Вы чувствуете, что при появлении зари Дух Святой что-то производит. Давид говорил в одном из своих псалмов, к которым мы когда-то придем, «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря?» Здесь он говорит о крыльях, и мы знаем, что крылья – это мощь и власть в воздухе, это символ власти в воздухе. Если рога – символ власти на земле, то крылья – это символ власти, владычества в воздухе. И он говорит, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, но и там рука твоя поведет меня, и десница твоя поддержит меня. Итак, при появлении зари Дух Святой начинает действовать. Посмотрите на пророческие глаголы. Что происходит? Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Это драматическое пророчество, которое вылилось из уст Давида. Оно полностью относилось ко Христу, и практически это Дух Христов молился в нем. Эти драматические слова в полном смысле этого слова прозвучали в истории времени и вечности только один раз. Потому что никогда Сын Божий, это говорится о нем, никогда Сын Божий не был оставлен своим Отцом. Это произошло только на одно мгновение, на 3 дня и 3 ночи. На кресте вдруг внезапно Отец отвернулся от Него и оставил Его. И Он закричал, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Поэтому Давид в своем духе испытал эту оставленность и эту отреченность, оставленность Богом. Каждый святой Божий человек частично испытает это. Вас будут окружать родственники, возможно, любимая жена, нежно любимый муж, дети, друзья, но придет момент, когда в вашей жизни вы испытаете это одиночество, и вы также скажете Богу эти слова. Боже мой, для чего ты меня оставил, если вы в Иисусе? Если вы являетесь органической частью тела Христова, вы испытаете это. И притом это не будет от греха. И это не будет за грех. Да, Иисус это делал для нас. У Него это происходило из-за того, что Он взял наши грехи на Себя. При появлении зари, когда Он увидел церковь, Он заплатил за нее цену. Это ради нее Он был оставлен Отцом, чтобы Его праведность была вменена нам. Но мы испытаем это в другом смысле слова. Когда мы будем принимать Его крест, который положит конец нашим амбициям душевным и конец нашей природе ветхой, в это время Дух Святой очень близко подойдет. И с другой стороны Он покажет нам определенную волю. И эта воля поведет нас от всего и отделит нас от всего. Не только от грешного, не только от недоступного нам по греху, но и от доступного. Кто возлюбит более отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, более, нежели меня, говорит Христос, недостоин меня. Не грех любить и следует любить, грех не любить, но здесь говорится о какой-то другой ненависти. Здесь говорится по отношению к Богу, кто поставит на первое место не Бога, а жену или мужа, детей или родителей, братьев или сестер, народ свой, культуру свою, религию свою, церковь свою, недостоин меня. Вот о чем здесь говорится, вот это мы испытаем. И он здесь именно возопил, для чего ты оставил меня. И потом интересный стих дальше звучит. Я, говорит, вопию к тебе днем, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди славословий Израиля. То есть Иисус знал, где живет Бог. Он знал, кто такой есть Бог. И когда мы вопим, и когда мы кричим, Бог не живет в печалях, в скорбях и в вопле. Он говорит, я кричу к тебе, и ты не слышишь меня. Я вопию к тебе, и ты не отвечаешь мне. Но я знаю, где ты живешь. Ты живешь среди славословия Израиля. И прежде чем он сказал, ты живешь среди славословия Израиля, он сделал некоторое исповедание и утверждение, определяющее сущности Бога. Но ты святый. это определяющая сущность Бога, это Его имя, Святой. Это Святой Бог, Святой Отец, Святой Сын и Дух Его, Святой Дух. Это Его имя, главное имя. И под этими именами строятся все другие имена и все другие атрибуты Бога. Это главное имя. И поэтому на него сделал ударение Иисус, на него сделал ударение Давид. На это имя мы должны делать ударение. Но ты святый. Святый – это значит отделенный. Трансцендентная чистота, трансцендентная отделенность, куда невозможно подойти, если Он сам не приблизится к нам и не даст в какой-то мере познать себя. Он дает нам познавать только части Его путей, и никто из людей не знает полностью Бога и никогда не будет полностью знать. Бог, которого мы будем полностью знать, никогда не будет Богом. Сущность Бога заключается в том, что Его невозможно полностью постигнуть. Мы постигаем только в той мере, в которой Он нам дает себя постигать. Можно ли все-таки полностью постигнуть Его? Но вы и себя не постигнете. Ведь вы постоянно меняетесь, вы творчески изменяетесь, вы сотворены так Богом. Тем более сам Творец, который сотворил такое творение, может ли Его творение познать? Может в тех уровнях и в тех границах, и в тех мерах, которые Он определил в Своем Слове. И здесь Он говорит, что Он святой, и живет Он среди славословий Израиля. Израиль, как мы слышали, это победитель. Ты, Иаков, был, теперь ты будешь Израиль, победитель, и будешь побеждать людей. Человеков будешь одолевать. Теперь давайте посмотрим, где живет Бог. Что такое славословие Израиля, и что такое Израиль? Что такое Израиль? Иаков хромал после того, как стал Израилем. Израиль – это тот, кто хромает. Это тот, кто не надеется на себя. Давайте прочтем такой стих из Писания Исаия 57:15. «Ибо так говорит высокий и превознесенный вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Видите, вот это и есть Израиль. Израиль – это люди с сокрушенным и смиренным духом. Потому что Бог смиренным дает благодать. Сокрушенный духом – это человек, который хромает, то есть который не может надеяться на себя. Он уповает теперь только на Господа. Это значит нищий духом. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Вот что означает сокрушенными духом. Это и означает, вот они и могут славить Бога. Теперь они больше не уповают на себя, на свою плоть, на свои возможности, на свой интеллект, на свой религиозный опыт или еще на что-то. Они уповают только на Бога, и поэтому они победили. Они победили его дракона кровью Агнца, словом свидетельства своего. Они утверждали, кто есть для них Бог, но ты святый. То есть, если Бог святый, то и вы святы. Будьте святы по тому же примеру, потому что Он свят. Отделите себя от всего, что не является не святым. И приблизьтесь к святому. Святое – это то, что освящено Богом. Это есть святое. Мы уже с вами говорили, чистое – это еще не значит святое. Слово «святой» вмещает в себя чистоту, но слово «святой» выше, чем просто чистота. Вы знаете, вот может быть целое стадо чистых животных, овец. Но среди них выбирается только одно животное, которое будет приноситься в жертву на Пасху. И вот это выбранное и есть святое. Все чистые, но святая только одна овца. Теперь она и чистая, и святая. Святая – это значит чистая, но святая – это больше, чем чистая. Это отделенная от общего, и теперь Бог прикоснулся к нему, отделил его для себя. Теперь Дух Святой ищет в себе людей. Бог делает людей чистыми и святыми, но мы должны понять, что такое святой Бог, а следовательно и святая Церковь. Это не просто чистая, живущая высокими нравственными нормами, но еще и святая. Все, к чему прикасается Бог, становится святым. Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая. Бог прикоснулся к этому участку земли, стоял на нем и говорит, теперь это земля святая. Земля, не принадлежащая этой земле, не принадлежащая этому миру, потому что я стоял здесь, я находился здесь. Практически Бог так завоевывает мир. Святые Божьи люди там, где не ходят, где не молятся, где не собираются, эти места становятся святыми, принадлежащими Богу, отделенными от общего употребления. Поэтому очень важно в своей молитве утверждать имя Божие. Но ты святый, живешь среди славословий Израиля, то есть сокрушенными и смиренными духом. И Слово Божие говорит, и во святилище. Здесь раз святилище и сокрушенные, смиренные духом, и составляют это святилище. Практически святилище состоит из смиренных и сокрушенных духом. У него живое святилище. У него живое святая святых. У него живой внешний двор. У него все живое. И все состоит из искупленных людей кровью его сына. Теперь пройдем дальше. На тебя уповали отцы наши. Уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде. Уповающие не будут постыжены. Таков смысл этого пророческого изречения, этой мольбы. Но здесь говорится, что истинное упование имеет один определяющий фактор, который выражается в праведности. Вы не можете уповать на Бога, если вы не обладаете праведностью. Иногда человек говорит, я праведен, он исповедует праведность. Бог проверит тебя, праведен ты или нет. Праведники уповают на Господа. При любых обстоятельствах, что бы ни случилось, они не паникуют. Почему? У них есть Господь. Они уповают на Бога. При любых обстоятельствах они могут восклицать и славить Бога. Жив Господь, твердыня моя, не поколеблюсь. Вы можете поместить его в огненную печь. Он скажет, ну и что ж, этим вы меня от Бога не отлучите. Бог может спасти от огненной печи, но если не спасет, все равно он святой Бог, и все равно я его буду славить. Разве смерть страшна для людей, праведников? Нет, не страшна. Апостол Павел сказал, для меня смерть приобретение. Я просто соединюсь с Богом. Но если я знаю, что я не выполнил еще моего назначения, я просто пойду против смерти. Пойду в смерть против смерти и выйду из нее победителем. И я закончу мое призвание. Я воскресну из мертвых, если умру, если я не закончил моего призвания. Таков был Павел, таковы и будут те, кто следует по следам подобных апостолов Христовых. Как мы с вами уже касались и изучали Писание, Павел воскресал несколько раз, так как он еще течение не совершил полностью то, что Бог ему поручил, то когда он потерпел кораблекрушение и был в глубине день и ночь, то есть сутки пробыть на глубине моря, это полностью нужно умереть, и он умер. Просто Слово Божие не описывает, каким образом Бог его извлек, проглотил ли его какой-то кит или большая рыба, и потом изрыгнуло на землю, или просто ангел Божий поднял его оттуда, неизвестно. Но тогда не было водолазов, которые бы искали. Однако были такие ангелы, которые являлись водолазами Божьими. Он их послал и сказал, поднимите его, потому что у него была вера, что он должен закончить свое служение. И он закончит. Он сказал, для меня лучше уйти к Господу, но я уйду и не уйду еще и останусь, потому что это выгодно для вас. Он видел, что для церкви выгодно, чтобы Павел был здесь, и для Бога было выгодно. Конечно, для личности Павла было выгодно разрешиться и быть с Господом. Вот что означает упование. И таким образом Бог испытает всякого человека. Сегодня очень многие люди стали говорить, я праведен. Они слышат учение, и им нравится оно. Они принимают само учение, но часто головою своею. такое головное познание, неглубокое, сердечное, как только какое-то испытание, они моментально проявляют бесчинство. То есть не признают никакого чина. Все, нет никакой праведности. Праведник признает чин. Праведник при любых испытаниях, когда границы Божьи нарушаются, когда общество все нарушит эти границы, праведники, как левиты, останутся на стороне истины. Весь Израиль пошел поклоняться Тельцу, как будто бы весь. Но когда Моисей сказал, кто Господен ко мне, то есть это значит, кто не поклонялся Тельцу, кто остался на стороне Господа, подойдите ко мне. И написано, и подошло к нему колено Левиина. Опояжьтесь мечом, пройдите по стану и поразите брата, сестру, кто бы ни был, всех, кто поклонялся Тельцу. Они прошли и поразили, посвятите ваши руки Господу. Такая проповедь или такая мысль сегодня является кощунством для мягкотелой, умершей, смердящей религии. Они кричат только о любви, не говорите нам о проклятии. Это суд Божий и это любовь Божия в этих судах. И поэтому здесь Дух Святой как раз и показывает, только эти люди могут уповать на Господа. Как же вы уповаете, когда Моисея немножко не стало, и вы говорите, вот Бог, который нас вывел из Египта. Стали поклоняться Тельцу. Моментально Божьи помазанники уходят в сторону, как только чуть-чуть что-то им подбросили, и они выбирают своих. Вот это и означает, вот ваше упование. Но те, кто уповали на Господа, они будут уповать до конца. Они могут пойти в смерть и восстанут из смерти, потому что уповали. Здесь говорится о человеке, который пошел в смерть, о Сыне Божьем, о Иисусе Христе, который назвал себя Сыном Человеческим. Он пошел в смерть с упованием «Я воскресну». «Я воскресну в третий день». И Он воскрес в третий день. Вот какое это упование. И Слово Божие говорит, если Бог воскресил Его, то и вас воскресит, и наши смертные тела вместе с Ним. Вот о чем здесь говорится. На тебя уповали отцы. Седьмой стих. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему. В этих трех стихах определение сути. Вы обратили внимание, что является злословием? Написано, они злословили его и говорили ему, если ты Сын Божий, сойди со креста и уверуем в тебя. Если вы дети Божии, то выйдите из этих обстоятельств, в которые вы попали, и мы уверуем, что с вами Бог, с вами истина. Если вы дети Божьи, почему вы заболели? Почему вы попали в аварию? Почему у вас сгорел дом? Почему тебя муж бросил? Почему жена бросила? Если вы дети Божьи. Вот что говорят люди религиозные, не мир. Мир совершенно живет своей отдельной жизнью. И здесь говорили ему, если ты Сын Божий, конечно же, не воины римские, которые распяли его. Это говорили иудеи, которых он вчера исцелял, кормил, поил и изгонял бесов. Теперь они ему говорили, в тебе бес, ты принес нам лжеучение. Они поверили своим вождям, отвергнув истинного вождя, посланного Богом. Но здесь он говорит, я же червь. Здесь говорится о таком глубоком унижении. То есть Христос был унижен до червя, который находился в земле и на которого любой мог наступить, и не было никакого сожаления. Люди смотрели на его, и не было сожаления. Написано, изъязвлен был за беззакония наши. Лицо его было обезображено паче всякого человеческого лика. И тем не менее, ни у кого не было сострадания. Сегодня, когда видят с человеком что-то случилось, какой бы ни был преступник, у людей сострадание. Когда Христос умирал, не было у людей сострадания. Толпа ревела просто. Но я сейчас говорю не только о Христе. Я говорю о нас с вами. Я говорю о Церкви Божией. Истинная Церковь Божия, когда ее унизят до такой степени, и никто не пожалеет. Никто не будет воспринимать вас за церковь. Там написано: «Я же червь, а не человек, поношение людей и презрение в народе». Если будут говорить о вас, то только с поношением и с презрением. Если, конечно, вы будете уповать на Господа. Те, кто не уповают на Господа, уповают на союзы, деноминации, движения, религии, еще на что-то, конечно, тех не будут поносить. Поносить будут тех, кто уповает на Господа. Уповая на Господа, нам часто приходится приходить в противоречие с монополией религиозной. И приходится часто говорить: скажите, пожалуйста, кому больше слушать, вас или Бога? Он уповал, пусть теперь избавит его. Это было злословие, написано, они злословили его. Но я еще скажу, что в этом злословии Бог допустил это злословие. Для него это очень важно. Вы знаете, что делает злословие? Что Бог добивается? Почему он допустил? Он мог бы не допустить этого для своих детей. Мы его дети, и касающийся нас касается зеницы его ока. Он мог бы не допустить. Почему он допустил злословие? Вы знаете, что злословие обладает одним фактором. Оно вызывает или активизирует смирение. Вы не можете смиряться, если вас не унижают и не оскорбляют. Где вы проявите? Как активизировать смирение? Как его проявить? Для того, чтобы проявить смирение, которое живет в нас. Если, конечно, оно живет, то Бог допускает поношение и унижение. И в этом унижении и поношении человек не ищет своего, не доказывает свою правоту, а вдруг пользуется ей как привилегией и получает благодать. Дело в том, что Бог смиренным дает благодать. А чтобы было смирение, нужно, чтобы нас кто-то каким-то образом незаконно, несправедливо ущемил, унизил, урезал наши права. Вот это и есть смирение. Вы знаете, истинные дети Божьи ищут возможности, где бы их унизили. Нет, они специально не делают так, чтобы их унижали. Они просто ждут, когда Господь пошлет им возможность смириться, чтобы приобрести благодать. Сколько людей сегодня говорят: благодать, благодать, они ищут благодать, они поют о благодати, о благодать спасен тобой. Но они не живут в благодати, потому что для того, чтобы жить в благодати, нужно сораспяться Христу, погрузиться в эти глубины отверженности и презрения, уповать только на Бога, и уповая только на Бога, вы становитесь презренными. И тогда вы начинаете доказывать свою правоту, что вы и не думали то, о чем говорят люди, что у вас было другое назначение и смысл другой, но они говорят: нет, у вас было это, и вы чувствуете, что вы не можете доказать. Но если вы докажете, вы не получите благодати. Вы не получите благодати. Вы просто не захотите смириться. Смирение проявляется там, где нас незаконно ущемляют. И поэтому вот почему Бог допустил это до Иисуса, чтобы преизобильно дать ему елей радости. Как и написано, что «посему и помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более всех соучастников твоих». Теперь дальше, очень интересные стихи, интересное пророчество. «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей». На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей, ты Бог мой. Извел из чрева. Конечно, мы здесь думаем, речь идет о Марии, что здесь Иисус говорит: ты извел меня из чрева. Однако не об этом речь. Давид говорит: ты извел меня из чрева. Каждый из нас был изведен из чрева своей матери. Но это по плоти. Но здесь не о плотском выводе из чрева говорится. Давайте прочтем это изречение в другом псалме, 109, 3 стих. «В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде деницы, подобно росе, рождение твое». То есть в первой главе послания к евреям апостол Павел приводит это место из псалма, говоря о Христе, что прежде деницы, то есть прежде, нежели был сотворен херувим осеняющий, и вообще видимое и невидимое, был рожден Иисус. и он был изведен из чрева божества. И здесь интересно, что здесь говорится, ты вложил в меня упование у грудей матери моей. Мы знаем, что у Иисуса есть отец, но есть ли у него мать? Если у него мать, здесь говорится, ты вложил в меня упование у грудей матери моей. Видите, упование, то есть, чтобы уповать на Бога, оно вкладывается у грудей матери. Да, есть у него мать. Дело в том, что отец несет в себе характеристики и отца, и матери. Разумеется, он рожден был из недр отца силою Духа Святого. Дух Святой участвовал в этом. Дух Святой – это Бог, это не женщина. Мы говорим образно. Но в Боге, в самом Боге существуют и женские, и мужские начала. Бог не мужчина, и Бог не женщина. Бог есть Бог. Он сказал, не делайте мое изображение, если вы какого-то мужчину или какую-то женщину. Но Бог создал человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину. По подобию своему сотворил их и дал им имя в день сотворения их, человек, и мужчине, и женщине. И женщина несет образ Бога, и мужчина несет образ Бога. Коль женщина несет образ Бога, значит, у него есть мать. То есть у него есть сущность матери у небесного отца. А разве с Авраамом он говорил как отец или как мать? Вы помните, когда Бог сказал Аврааму: «Авраам, не бойся, я твой щит, я Бог всемогущий». В оригинале говорится: «Авраам, не бойся, я Эль-Шаддай». А это материнская грудь. Шаддай, Эль-Шаддай – это материнская грудь. Не просто женская грудь какая-то, абстрактная, какой-то принадлежащей женщине, принадлежащей твоей матери. Авраам, я твоя мать, хотел сказать Бог ему. Я не только твой отец, но я и твоя мать. У меня есть достаточно нежности на моей груди. В Боге живут эти начала, и он всегда был таким. Вложил упование у грудей матери моей. Для нас с вами мать Иерусалим. Вышний Иерусалим, Церковь Иисуса Христа. Потому что Бог сделал ее матерью, через нее мы получаем у грудей матери. Это значит, в молоке мы получаем упование. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Или же с кротостью примите насаждаемое слово, чтобы вы могли спасти ваши души. Вот о чем идет речь. Никто не может иметь упование, если они в кротости не принимают насаждаемое слово. Кротость – это безмолвие. В безмолвии, в ученичестве. Сделайтесь учениками для того, чтобы принять это молоко. И речь идет, когда вы слышите это слово, то вы получаете его от грудей матери. Вы успокаиваетесь здесь. И ты, говорит, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы. Это не просто брошен. Это как мы говорим, я оставила моих детей вот на такого-то человека. На тебя оставлен, эта мать оставила на него. То есть Бог показывает, оставил. Это значит, просто передал на попечение, доверил. Мы доверяем Богу. Вы помните, как молился Павел? Братья, я представляю вас благодати и Слову Божьему. Он доверил Богу дело, которое он делал, служение, которое совершил. Несмотря на то, что сатана показал ему: Павел, твое служение разрушено. Павел, ты уже уходишь, ты постарел, ты думал, что движение настолько прекрасное, а посмотри, почти все пастора уже тебя не признают. Почти вся Асия от тебя отреклась в лице ведущих братьев, которых ты поставил пасторами. Все осийские оставили меня, писал он Тимофею, жаловался. При первом моем ответе со мной не осталось никого. Какой там войдут под шествием моем лютые волки? Они уже вошли и терзали стадо. Казалось, все было не в его пользу. Однако он сказал: я верю, ты силен сохранить. Я отдаю тебе, я доверяю их тебе. Когда служителя не доверяют Богу детей Божьих, служения, и пытаются нести их на своих раменах, они просто надорвутся и станут психами. И больше ничего. Их психология, их нервная система не выдержит. Наши рамена слишком хрупкие, мы такие же люди, как и все. Только Бог может нести на своих раменах, и мы должны уметь доверять Ему то, что Он нам дал, плод нашего чрева. Из чрева Он вывел. То есть люди рождаются, и Бог сделал церковь чревом, потому что сам Бог живет в этом чреве, и из этого чрева рождаются и выходят спасенные люди. Мы говорим о рождении свыше. И там они получают упование, и там они посвящаются Богу, и мы доверяем их Богу. На тебя оставлен я, а коль оставлен на меня, он сказал так, из моей руки никто не похитит. На меня оставили, а из моей руки никто не похитит. Вы понимаете, на кого вы оставили ваших детей? Спасешься ты, весь дом твой. Господи, я на тебя оставил моих детей. Я тебе доверил мою семью. Он сказал, а из моей руки никто их не возьмет, не бойся. Ты говоришь, да, Боже, но она находится в баре. Она находится в моей руке, а не в баре. В баре находится ее тело, но она в моей руке. Я ее выведу из этого бара. Если ты будешь видеть мою руку и ее в моей руке, или его, не имеет значения. Бог вывел бы так всех уже давно детей святых, но они вопят и кричат, Господи, Господи, помилуй, что творится. Все, и нет уже никакой веры. Боже, неужели тебя нету? Где же ты? Потому что нет упования на Бога у самих. Если бы было упование на Бога, эта вера бы вывела. Они твердо стояли, посмеялись бы дьяволу в лицо и начали бы славословить Бога. И когда мы начали славословить Бога, Бог произвел бы несогласие между мавитянами и жителями горы Сиира. Они бы перебили друг друга, эти демоны все передрались между собою, и ангел Божий вывел бы твоего сына или твою дочь из этого мира и привел бы ее в лоно церкви. Но мы должны верою это видеть. Вот что значит на тебя оставлен я от утробы, от чрева матери твоей, ты Бог мой. Чтобы мы поняли, не брошен на произвол судьбы, после того, как от чрева матери я родился, и я брошен на произвол. Нет, наоборот, попал в такие мощные руки, из которых никто не похитит. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные, вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я когда исследовал, что такое вассанские тельцы. Вообще телец – это чистое животное, и приносился часто тогда, когда первосвященник посвящал себя на первосвященника или священники. Обычно это самое мощное и сильное животное. Израильтяне даже приняли, что Бог имеет форму быка или образ быка, и стали поклоняться тельцу, потому что не видели, что когда сильный или князь приходит, то тогда за князя не агнец приносится обычно, но с агнцем приносится еще и телец. За обыкновенного человека никогда тельца в жертву не приносили. Только за пророка, за священника, за левита, за царя. Только тогда телец мог был, за народ за весь мог телец быть. Поэтому на знамени израильской армии, северной армии был телец. Это северная сторона, и это жертвенное животное. И здесь говорится, тучные вассанские вступили меня. Вассанская земля в Израиле – это самая плодородная земля. Самая плодородная земля. Слово «вассан» – это плодородие, плодородная тучная земля. Именно там были 60 городов, Ог, царь Вассанский там жил. Израильтяне победили его и заняли. Там обычно разводили израильтяне скот, и скот там был очень тучен. То есть имеется в виду, крепкий был скот. И здесь говорится о быках. То есть тучные быки обступили меня, то есть крепкие, здоровые быки. И под быками здесь Слово Божие и видит вождей Израиля. Вождей Израиля. В том-то и боль была, что если бы это, не тучные вассанские обступили, ведь они должны были бы быть ему в помощь. А то, что должно быть в помощь, то, на что он хотел бы надеяться и положиться, оно выступило против него. И здесь он говорит, они раскрыли на меня пасть свою, как лев. То есть здесь мы видим, как тучные вассанские тельцы, эти религиозные вожди, трансформируются в зверей. Теперь уже у них не, то есть, травоядная, которая будет траву, а как лев открыли и жаждут крови, жаждут добычи. Вы видите, как легко религиозные лидеры могут стать просто сатаной, дьяволом, который открывает пасть и начинает настигать бедного страдальца, который уповает на Бога. И он здесь говорит, они обступили меня и раскрыли на меня пасть свою, как лев. Вы можете встретить таких. Когда весь народ стоял и вопил на него, распни, написано, первосвященники и старейшины народа израильского убедили народ, чтобы они просили Вараву, а Иисуса предали на распятие. Это и были тучные вассанские вожди Израиля. Вы думаете, что сегодня их нет? Мы же копия Израиля. Копия. Мы и есть тот Израиль с теми же вождями, которые сегодня требуют христиан на распятие. Объявить их еретиками, пригвоздить к позорному столбу и так далее. Но если бы нас мир пригвоздил к позорному столбу, тогда другой вопрос. Но когда те, на кого вы хотели бы надеяться, искали помощи от них, потому что они тучные, вассанские, они под благодатью, у них слава, у них духовный авторитет, у них власть. И они использовали эту духовную власть против самого Бога. Точно как Херувим в небесах, Люцифер. Он использовал власть, данную ему, против самого Бога. Так и эти люди, вместо того, чтобы использовать власть, данную им Богом, для созидания тела Христова, они использовали ее для разрушения его дела, чтобы создать свои монстры, свои движения. Но Бог сказал, я не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня персти смертной. Пролился, как вода. Это указание на жажду на кресте. Когда общение со святым Богом и святыми, выраженное в воде, пролилось, исчезло, его не стало. Отец отвернул от него лицо свое. У него не стало больше общения с Богом. В это время он закричал жажду. Все обычно здесь видят просто физическую жажду. Она присутствовала. В это время неимоверная жажда, когда казненный умирает, да еще и пыткой креста. Я исследовал этот вопрос. Появляется жестокая жажда. Но такую жажду Христос мог сносить. И по крайней мере, если бы это была только физическая жажда, ее можно было удовлетворить. Римское правосудие имело некоторую гуманность. И узникам, которые сильно жаждали и мучились в агонии, им давали вино со смирною или желчью. Это был дурманящий напиток, имеющий наркотическое свойство. Он притуплял боль, и тогда легче было казненному на кресте умирать. Это была медленная, мучительная смерть на гвоздях. Задета центральная нервная система. Гвозди пробивались не в ладонь, а сюда. Проход Дестет называется. Здесь проходит центральная нервная система. И для того, чтобы вдохнуть воздух и выдохнуть, нужно было постоянно подниматься и опускаться. Когда перебивали голени, кости, человек не мог больше подняться, чтобы выдохнуть углекислый газ, и он задыхался от удушья, вися и не имея возможности выдохнуть углекислый газ. Христу не перебили голени, потому что он умер до этого. Умер добровольно, то есть отдал дух свой сам. Он мог сохранять свою жизнь столько, сколько он хотел. Он не умер, потому что больше уже нельзя было жить или невозможно жить. Он был жизнь вечная. Но он знал, что он совершил все и сказал «совершилось» и предал дух, отдал его сам. Он имел эту заповедь от Отца – отдать жизнь тогда, когда он ее захочет отдать. И он ее отдал именно в тот момент, когда увидел, что цена заплачена. И тогда он сказал, все, совершилось. И предал дух. А перед этим он жаждал. Он жаждал, он потерял общение с Богом. И он закричал: «Зачем ты меня оставил?» И здесь просто с разных сторон описывается крест, который будет проходить каждый святой. Будет в нашей жизни чувство оставленности не только людьми, но и Богом. Но в это время Бог был очень близок к нему. Мы не испытаем всей глубины оставленности, но мы испытаем эту жуткую жажду общения, которой не будет. Мы будем его желать, но его не будет. Он сказал жажду. Он говорит: «Язык мой прильнул к гортани моей, сила моя иссохла, и ты свел меня к персти смертной», то есть к земле, в землю. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы пересчесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Здесь уже мы ясно и четко видим, вырисовывается Иисус. «Пронзили руки мои и ноги мои, делили одежды мои, ризы мои между собою». И он говорит: «Псы окружили меня, скопище злых». Слово Божие называет псами две категории людей. Обрезанных, у которых обрезание стало необрезанием. Вообще, псы – это необрезанные. Христос сказал одной необрезанной женщине, когда она сказала: «Моя дочь жестоко беснуется, приди исцели ее». Он ей сказал: «Невозможно взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы питаются крохами, падающими со стола Господ». То есть она верою своею взяла, и ее необрезание сделало с обрезаниями. Он говорит: «Вера твоя спасла тебя, иди, твоя дочь здорова». И удивился такой вере. Оказывается, когда мы верим, то в это время вера нам вменяется в обрезание. Вера вменилась Аврааму в праведность, и обрезание он получил как знак праведности. Очень многие думают, что именно то крещение, которое они имеют в церкви, или причащение, которое они получили, это и есть та праведность. Это печать праведности, которую вы имели до крещения. Вы должны получить были ее актом веры. Именно здесь об этом и говорится. Скопище псов, скопище злых. Поэтому это те же люди, которые были обрезанные, но и те, которые были не обрезаны. Там были римские солдаты, которые жестоко насмехались над ним. То есть вместе с религиозным миром будет улюлюкать вам вслед и политический мир. Вы знаете, что религиозный мир всегда идет на компромисс с политическим миром. Он видит себя где-то в правительстве. «Мы христианское правительство будем творить». Христос сказал: «Мы не призваны христианское правительство делать. Мы призваны проповедовать Царство Небесное. И наше Царство не в этих политических структурах. Наше Царство не отсюда. Наше Царство грядет. Оно уже есть в нас. Оно есть Церковь Бога Живого. И наше Царство начнется с буквального на земле тысячелетнего царства и перейдет в вечность на новое небо и новую землю, когда земля и все дела на ней сгорят, и Бог приготовит нам новое небо и новую землю. Вот наше царство. Наше царство вечное, а не временное. Поэтому я не стремлюсь к этому временному царству. Я просто молюсь по Писанию о правителях, чтобы Бог давал им мудрость, и пусть они управляют политическими структурами через молитвы. Но я не стремлюсь быть политическим лидером, оставаясь в то время же религиозным лидером. Я не прочь бескомпромиссной дружбы с политиками. Они мне не враги, они слуги Божии. Они выполняют то, что Бог им дал выполнить, но только благодаря молитвам церкви. Если церковь будет правильно молиться, она может молитвами своими буквально управлять этими политическими структурами. Она может выводить те законы, которые ей не угодны, и те, которые ей угодны, вводить. Она может разрушать определенные конституционные поправки и вводить свои. Но церковь потеряла в этом уверенность и не занимается больше подобной работой. Вот почему политики представлены теперь сатанистам и масонам. И они работают на них. И только кое-где, наконец, церковь поймет, провозгласит и работает. Главное, что работает. Мы с вами сами видим эти чудеса. Когда преступность должна увеличиться, вдруг внезапно падает. Почему? Да потому что мы конкретно стали молиться за конкретные места, где должна преступность упасть. Так как мы живем в этой стране, мы обязаны молиться за эту страну, за президента, Конгресс, Сенат. Мы обязаны разрушать мафиозные группировки. И когда мы стали это делать, сегодня уже прямо идут, то есть вести, репортеры с удивлением говорят, политологи, социологи говорят, что это такое, непонятно. Преступность должна увеличиваться, но она падает. Падает. Падает по всей Америке, падает. Я не думаю, что одни мы молимся об этом. Я думаю, что об этом молятся и другие церкви. Мы являемся только небольшим, маленьким винтиком в этом теле, в этом могущественном организме. И так Слово Божие говорит, они будут делить ризы между собой, об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне. Избав от меча душу мою и от псов одинокую мою, спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избав меня. Избав душу мою от меча. Здесь мечом являются проклятия, основанные якобы на Слове Божием. Речь идет о псах, о львах и о роге единорогов. Я исследовал снова, что такое единорог. Это тоже бык, но которого сейчас нет. Но где-то в истории он остался на памятниках, на рельефах. Это мощное, очень дикое, свирепое животное, дикий бык, который имел именно один рог. Императоры римские любили на него охотиться. Сейчас его уже не существует, то есть его больше нет. Остались только двурогие быки. Но эти однорогие были очень большими, массивными, крепкими, энергичными и очень опасными. И опять Давид в другом псалме говорит, «Ты возносишь мой рог, как рог единорога». То есть это говорит о том, что единорог – это тоже бык, а быки – это чистые животные, повторяю. Но эти чистые животные не стали святыми, а трансформировались и стали силу Божию употреблять против Давида, против Иисуса, против церкви. И сегодня церковь гораздо больше тратит энергии на войну не с этим миром и не с самим дьяволом, а вот с этими единорогами, с этими львами и с этими псами, которые приходят, но практически как псы, возвращаются на свою блевотину. Сегодня они приняли оправдание, а завтра на бумажках опять пишут свои грехи и читают их перед Богом. Кому нужна эта писулька перед Богом? Найди в Писании, где грехи отпускаются таким путем. Вот это и есть. Пес возвращается на свою блевотину, опять на свои грехи. Опять не поверили, что они. Какая же это праведность, если малейшая появилась еще какая-то особа или какой-то и скажет, вы не оправданы. Да вам должны говорить, хоть как вы не оправданы, вы должны взять Писание и сказать, написано, и показать места Писания, каким образом вы получаете оправдание. Вдруг сказали, нет, это не так. Конечно, сатана так и будет пытаться. Он сделал и здесь такую инициативу с Христом и его последователями. Но здесь Слово Божие говорит, избав душу мою от меча. Языки, мечи, слова, мечи. И именно как Валаам взял 7 агнцев, он знал, как правильно молиться. Они берут молитвы, они берут Писание, и они начинают употреблять его против вас. Они говорят, что вы их проклинаете, и они вас благословляют, в то время, когда они вас проклинают. И не только вас, самих себя и друг друга, и считают это благословением. Они совершенно не знают, что такое проклятие и что такое благословение. Что желание разрушения, разрушать то, чего не созидали, является проклятием. Ну чего вы разрушаете того, чего вы не созидали? Или кто будет убивать плод чрева своего? Но истинная мать разве будет убивать плод своего чрева? Ну нет, конечно же нет. Вот та, которая приспала своего, а теперь говорит, это мое. Режь его пополам. Но здесь Слово Божие говорит: «Спаси меня». И после этого, 23 стих, «Спаси меня, я буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Речь идет о Христе. «Посреди церкви воспою Тебя», приводит евангелист. Поэтому Дух Святой говорит: «Если мы хотим воспевать Бога, воспевайте Его посреди церкви». Бог любит, чтобы Его воспевали в церкви. Бога воспевали. Когда мы поем, мы должны петь Богу, мы должны прославлять Его. И Он говорит: «Я посреди церкви воспою Тебя, провозглашу». И поэтому мы должны провозглашать и исповедать. Иисус сказал: «Кто постыдится этого исповедания, того и я постыжусь». «Боящийся Господа, восхвалите Его». После этого песня пророческая, эта молитва переходит полностью в хвалу. И я верю, что когда Иисус был там, Он говорил это, и вот чем закончилась молитва Христа в аду. Посмотрите, чем она заканчивается. Вы видели когда-нибудь человека в аду, хвалящего Бога? Послушайте, что он говорил в аду. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израиля. Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему». Это он все верою говорил. Он знал, что он третий день воскреснет, и, наконец, он перешел в хвалу. И впервые в аду началась хвала Богу. Ни один узник ада еще не хвалил Бога, все проклинали его. И вдруг началась хвала Богу. «А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися Его. Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие Его. Да живут сердца ваши вовеки». Он стал благословлять всю церковь. «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников». Это говорит о том, когда мы вкушаем Его тело и пьем Его кровь. Когда мы причащаемся, мы именно это делаем. Мы вспоминаем Его смерть и благословляем Бога. Именно это делал Христос. «Ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли. Преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей». О своем потомстве вот что он говорит: «Потомство мое будет служить ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что сотворил Господь». Иисус сказал через Давида: «Потомство мое будет служить Богу вовек и будет поклоняться и называть его своим Господом». И это он говорил в аду. У нас сегодня тоже с вами есть такая привилегия встать, в каких бы обстоятельствах мы сейчас не были, и кратенько прославить Господа. Возможно, кто-то сейчас находится в аналогичной ситуации. Мы сейчас встанем, соединимся с этими людьми, которые находятся в аналогичной ситуации, и прославим Господа в молитве. Встанем, пожалуйста, склоним наши головы пред Ним. И прославим Его. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, независимо от того, в каком или же в каких обстоятельствах мы находимся, независимо от наших потерь, от наших утрат, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, и мы верим, что Ты воскресишь нас. Ибо мы умерли с Сыном Твоим Иисусом Христом. Мы предали себя для поношения и поругания, для того, чтобы обрести благодать Твою. Мы благодарим Тебя и прославляем Тебя в наших жутких, быть может, обстоятельствах, в нашем одиночестве. Мы знаем, что Ты никогда нас не покинешь и не оставишь. Мы знаем, что из Твоей руки ничто не похитит. Мы знаем, что бы ни приготовила нам судьба, у нас есть Твоя судьба. У нас есть Твоя доля, которую Ты приготовил для нас. И мы благодарим Тебя за эту привилегию иметь Твою судьбу, Твою долю. Мы приняли ее и не отдадим ее ни в каких обстоятельствах. Мы будем славить Тебя в болезни, прославлять Тебя в утратах. Мы будем проклинать дела дьявола и болезнь. Мы будем противостоять натиску сатаны, разрушая дела тьмы силою Твоего божественного глагола, силою Твоего Святого Духа. Да будет благословенно наследие Твое пред лицом Твоим отныне и вовеки по всему лицу земли. Да выйдет наследие Твое из дебрей деноминации. Да придет оно в одно стадо, да дашь Ты им одного пастыря. Во имя Иисуса Христа да придут на них все благословения сии и исполнятся на них. Мы благодарим Тебя за Твой кров, за Твое знамя, ибо Ты наша твердыня, Ты наш покров. И Ты выведешь нас и ведешь нас в славу. Мы и сейчас находимся в Твоей славе верою. Мы благодарим, что Твое царство внутри нас есть. Мы благодарим Тебя, что мы можем изменять наши обстоятельства силою Твоею, по воле Твоей. Да будет благословена десница Твоя для святых отныне и вовеки. Аминь. Мой Бог, скала сокрытня. Садитесь, пожалуйста. У нас еще есть несколько минут. Такой вопрос. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, место Писания Луки 17:37, где труп, там соберутся и орлы. Я думаю, что в основном церковь хорошо знает это место Священного Писания, где труп, там соберутся и орлы. Ученики спросили: Господи, как будет восхищение? Они говорили, каким образом придет восхищение? Он сказал им: где труп, там соберутся и орлы. В одной из притч он сказал, что орлы – это ангелы. То есть вы знаете, что существуют грифы, такие орлы, и для них является деликатесом именно труп. И когда он уже разлагается, и его уже никто не хочет есть, в это время у них появляется аппетит и выделение слюны особой. Они далеко чувствуют этот запах своего деликатеса, и они слетаются все к трупу и начинают его поедать. Иисус сказал, где будет такой труп, то есть где будет смертность Господа Иисуса, и где будет разлагаться это ветхое начало, то для ангелов это будет просто благоухание и деликатес. Они возьмут и восхитят только тех, кто умер. Это просто образное выражение, где труп, там соберутся и орлы. Это не значит, что Христос труп, и это не значит, что мы трупы, но это символическое значение говорит о том, что когда мы переживем крест, то ветхая природа будет разлагаться. То есть, но это разложение, вот это смердящий запах для ветхого человека, для нового же это просто запах живительный на жизнь. Вот что означает, где труп, там соберутся и орлы. Так, у меня больше вопросов нет. Мы, вставшие, провозгласим нашу неизменную манифестацию. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.